Глава 20. В Хот-Спрингсе убиты гангстеры. Под такой шапкой через два дня вышла литл-рокская газета «Арканзасский демократ». Рейдовая группа окружного прокурора отправляет двух разыскиваемых в окружной морг. Офицеры из управления окружного прокурора в ходе ночного налета на незаконное заведение для азартных игр открыли огонь и убили двоих крайне опасных преступников, находившихся в федеральном розыске. Перестрелка произошла в клубе «Белмонт» на Оклендском бульваре в южной части Хот-Спрингса приблизительно в 22:30. Были убиты 34-летний Томас Томми Малый из Кливленда, Огайо, грабитель банков, стоявший под номером один в большинстве списков преступников, разыскиваемых ФБР, и Уолтер Уолли Бат Бадовский, 31 год, тоже из Кливленда. Бадовский проходил в списках под номером 7. Как сообщили власти, оба преступника погибли на месте. Малый, ставший профессиональным преступником еще в ранней юности, разыскивался за несколько вооруженных ограблений, в том числе ограбление банка и треста в Дейтоне, Огайо, 5 июля 1945 года, в ходе которого два сотрудника были убиты и еще два получили тяжелые ранения. Это преступление выдвинуло его на первую позицию в списке ФБР. Но он разыскивался в связи, по меньшей мере, с 12 другими преступлениями, в числе которых похищение людей, два вооруженных нападения с попыткой убийства, а также многочисленные пересечения границ штатов с целью избежать судебного преследования. Оба отбывали срок в тюрьме штата Огайо. Редакционная статья оказалась еще лучше. «Беккер — человек, верный своему слову». Похоже, что когда окружной прокурор Гарленда Фред Кей Беккер дает слово, его можно считать таким же надежным, как золотой запас США. Избранный в ходе напряженных выборов лишь в прошлом месяце, Беккер энергично выступил против организованной преступности в позорно известном арканзасском борделе, расположенном в 35 милях к югу от столицы штата. На минувшей неделе он совершил рейды, разгромив два казино. В результате крестового похода Беккера Хот-Спрингс, уже давно сделавшийся приютом для игроков, бандитов и ночных бабочек, становится откровенно опасным для подобной публики. Одновременно те его жители, которые повинуются закону, поклоняются Богу и ходят в церковь по воскресеньям, получают право гордиться своим городом. Беккеру не следует ослаблять своих усилий, а Арканзасу стоило бы подумать о том, чтобы подтянуть его фургон к стартовой линии губернаторской гонки 1948 года. Если ему удастся очистить Хот-Спрингс, совершить подвиг, достойный мифического Геркулеса, кто знает, что еще он может совершить. Это был очень хороший день для Беккера. «Арканзасский демократ» был единственной газетой, пользующейся известностью за пределами штата, а значит, событие могло получить общенациональный резонанс. Кого хоть капельку волновало, о чем визжат гарлендские листки, выдвигающие обвинения против людей прокурора? Местные газеты не распространялись за пределами округа, не оказывали влияния на политику партий, не имели доступа к высшей власти штата и даже не были связаны с национальной прессой. Больше того, казалось, что дело сдвинулось с места. Беккер вышел на широкую дорогу. В воздухе веял ветер перемен. Было ясно, что костные старики, управлявшие страной, пока молодежь воевала за нее, должны отойти в сторонку. И тот, кто заметит это раньше других и успеет воспользоваться возможностью, пойдет дальше остальных. Если ему удастся стать губернатором в 1948 году, он окажется самым молодым губернатором в истории Арканзаса и одним из самых молодых во всех Соединенных Штатах. Никаких пределов для него не существовало. Кто знает, на какую высоту он мог бы подняться, особенно если получит поддержку радиостанций. Лайф уже послал к нему человека, а это значило, что скоро приедут корреспонденты из Time и, возможно, из Newsweek, который всегда и во всем подражал Time. Эти журналы читали в Вашингтоне, они пользовались влиянием. Может быть, сенатор Беккер, а может быть, кое-что побольше. А потому, после утренней пресс-конференции, вернее, демонстрации любви к нему со стороны прессы, на которой мастера своего дела из Литл-Рока поставили на место возомнивших о себе мужланов из Хот-Спрингса и задавали выгодные для него эффектные вопросы, он вернулся в свой офис, чтобы насладиться успехом. Если говорить прямо, он был не столько агрессивным прокурором-обвинителем, сколько честолюбивым политиком. Его ждало множество рутинных мелочей, дел, которые он должен был направить в суд, нарушители правил дорожного движения и окружных законов, мелкие преступники из негритянских кварталов, но все это могло подождать. Вместо того, чтобы браться за скучную текучку, он набил свою вересковую трубку марокканским табаком, прекрасным и мягким, закурил и стал наслаждаться густым сладким дымом и состоянием чистого, ничем не омрачаемого удовольствия. Он весь сосредоточился на наслаждении и успел пробыть в блаженном забытьи немало минут, прежде чем в дверь постучали. Это оказался Уиллис О. Дойл, его первый помощник, настроенный сопровождать своего шефа до конца, сколько бы высоко тот ни взлетел. О. Дойл принес послание от Дей, пришедшее вне графика, что было необычно само по себе. Расшифровав записку, прокурор прочитал. «Пожалуйста, позвоните нам завтра в 14:00 и прикажите совершить налет на Мэри Джейн в негритянском районе неподалеку от Малверн-авеню. Это принесет нам большие дивиденды». «Хм», — подумал он, — «что, черт возьми, это может значить?» Эрл явился к ним тем же утром. «Ну что, друзья», — сказал он, — «не хотите ли прошвырнуться?» В те дни, когда у бойцов рейдового отряда не было намечено налета, им было совершенно нечего делать, и они пролеживали бока на кроватях. Эрл намеревался поддерживать их в форме при помощи упражнений с незаряженным оружием, но сейчас эти планы казались ему совершенно бессмысленными. Помещение внутри насосной было довольно маленьким, а снаружи тренироваться было нельзя по соображениям секретности. Поэтому он позволил им спать сколько захочется, чистить одежду, ухаживать за оружием и занимать себя любыми другими способами, пока минувшей ночью не пришло известие, в котором была названа очередная цель. С момента начала большой операции Эрл еще ни разу не собирал их. «У нас появилась возможность», — сказал он. «Будь это армия, командир бы дал приказ, я составил бы план, а вы выполнили бы его. Но мы не в армии, и вам приходится подставлять свои задницы под огонь. Поэтому я полагаю, что вы имеете право высказать свое мнение по поводу наших дальнейших действий. Как, по-вашему, справедливо?» Люди закивали и одобрительно зашумели, даже не до конца проснувшийся Френч Шорт, ставший теперь, после победы над двумя гангстерами, кем-то вроде героя. «Все знают, что такое радиоразведка». «Комедия с Фредом Алленом», — предположил кто-то. «Нет, это что-то балдежное», — откликнулся другой. Раздались смешки. «Не совсем так», — объяснил Эрл. «Это когда вы взламываете шифр какого-то другого парня, или когда другой парень взломал ваш собственный шифр, но не знает, что вы об этом знаете, так что вы можете воспользоваться случаем». «Так вот, мы получили шанс сыграть в небольшую радиоигру, вернее, телефонную игру. Мистер Диэй знает все хитрости на свете, и он решил, что мальчики Оуни в лепешку расшибутся, но разыщут нас. Он уверен, что они даже будут прослушивать телефонные линии мистера Беккера. Именно поэтому мы не используем телефонную связь. И черт возьми, вчера Карл Хендерсон, переодетый фермером, отправился в центр города и, будь оно все проклято, заприметил там бригаду телефонистов, возившихся возле большого щита, через который все линии управления окружного прокурора уходят на большую станцию Белл. Значит, они его слушают. И поэтому у нас есть выбор. Мы можем просто принять это к сведению и ничего не передавать по телефону. Как вы понимаете, тогда они начнут строить предположения насчет наших планов и распылять свои ресурсы, потому что, помяните мое слово, им больше всего на свете хочется заманить нас в засаду. Еще мы можем снабдить их фальшивой информацией. Сказать, что отправляемся в клуб Джо, они кинутся туда на перехват, а мы наедем на клуб Билла и проведем рейд без всяких проблем. Такую штуку можно проделать 2-3 раза — Потом они поймут, что мы водим их за нос, и эта игра тоже закончится. И, наконец, последний вариант. Мы можем выдать информацию о том, что готовим налет на клуб Джо. Можете ставить сколько угодно на то, что они тоже подтянут все свои силы к клубу Джо. Им ведь так захочется задать нам трепку, ткнуть носом в дерьмо, а лучше всего убить кого-нибудь из нас. Им хочется опозорить мистера Бейкера и заставить нас разойтись по домам несолоно хлебавши. Тут есть закавыка. Мы знаем, что они знают. И поэтому не они застанут нас врасплох, а мы заманим их туда и навалимся на них. Они думают, что надули нас, а на самом деле мы надуем их. Не они нас заманят в засаду, а мы заманим их и дадим им хорошую трепку. Вам понятно? Лучшая их операция провалится. Оуни Мэддокс и его бандиты-горцы потеряют власть и престиж. Мы нашли на Малверн-авеню подходящее место для такой игры. Называется «Мэри Джейн». «Черт!» — воскликнул Боб Билли, один из самых агрессивных членов команды «Дорожный патрульный из Миссисипи». «Значит, мы все-таки повышибаем дури из нескольких бедолаг!» Раздался дружный смех, послышались одобрительные восклицания. Эрл дождался, пока шум не утихнет. «Отлично!» — сказал он. «Все прекрасно. Все хорошо. Но вы должны понимать, куда идете. Вы идете в настоящий бой. Не раз и не два события выйдут у вас из-под контроля. Прольется кровь, в том числе кровь кое-кого из вас. Знайте, что будет именно так. Если это больше того, на что вы рассчитывали, когда заключали контракт, что ж, ничего не попишешь. Но я хочу провести голосование, причем тайное, чтобы никто не чувствовал давления. Я хочу, чтобы вы написали на бумажках «нет» или «да». Одно из двух, потому что мы не сможем сделать то, о чем я говорил, если не будем в это верить. Решение было единогласным.